Алексей Прохоров. Плохие мысли. Как избавиться от них? Для чего такие мысли входят в сердца ваши? Евангелие от Луки, 24 глава, 38 стих. Как освободить голову от плохих мыслей? Спросил молодой еврей у раввина. Если освободить твою голову от них, то там ничего не останется, ответил тот. Возможно, раввин преувеличил, но что греха таить, сколько недобрых мыслей в человеке? И если даже у тебя картина не столь печальна, все же справиться с мыслями трудно. Тем более, если никогда не пытался разобраться, что же такое мысли. Надеяться, что душепопечитель щелкнет тумблером, и все плохие мысли исчезнут, это утопия. Слишком сложен человек, чтобы так легко и просто решать его внутренние проблемы. Если вы хотите, не открывая лишний раз Библию, не исследуя Писание, справиться с потоком приходящих откуда-то мыслей, это самообман. Но приступив к изучению вопроса, вы вскоре увидите, что имеете дело с пришельцами из духовных миров, с неба или из преисподней. Мысли о самоубийстве. Надеюсь, вы понимаете, что пришедшая мысль — это не безобидная дворняжка, как-то забредшая в ваш двор. Топнул ногой, и она скрылась в подворотне. Это порою очередной диверсант из темного мира, да еще с предложением легко уйти от наседающих проблем, от замучивших болячек, неустройства в жизни и недопонимания людей. Уйти через горсть таблеток или петлю — это не выход, а вход в преисподнюю, где уже ничего и никогда не исправить. И этот злодей появляется, когда проблемы достигают пика, терпение на нуле, а в затуманенном разуме мысленный хаос. Вот там и мелькнет зловещая фигура, приглашающая к суициду. А вы в этот миг пригласите Иисуса и увидите, как в страхе метнется к выходу бес. Какими бы убедительными доводами не соблазнял он вас в этот шаг, помните, вас хотят погубить навеки, хотят лишить надежды на Царство Божье, вечную жизнь в небесном раю. Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Первое послание Коринфянам, 6 глава, стихи 2 и 3.